Между тем, праздник приходил к концу. Гости, которые не должны были оставаться к обеду, уже начали понемногу разъезжаться, дамы натягивали перчатки, и кузин Лис решила, что теперь, наконец, пора раздать подарки учительницам. Около графини поставили небольшой столик, на котором были разложены разные пакеты. Кузин Лис передавала их Марго, она, в свою очередь, подносила пакеты, смотря по назначению той или другой учительницы. Князь передал самому Петру Ивановичу очень изящный портсигар с его золотой монограммой. Мадмуазель Богданова получила прихорошенький браслет в виде цепи. Фрейлин Алина — нарядный футляр с полдюжиной золочёных чайных ложек. И, наконец, мадам Роже и миссис Ист — очень красивые черные часики, также с их золотыми монограммами. Эти подарки нарочно представляли приблизительно одинаковую ценность, чтобы никого не обидеть. Все остались очень довольны и поочередно подходили благодарить сначала кузин Лиз, а потом князя. Но более всех, казалось, была обрадована фрейлин Алина. Бедная девушка никак не ожидала такого богатого подарка. Как рада будет ее старая мать! Мысль о матери заставила фрейлин Алину временно даже позабыть о ее стареньком платье и бестактном замечании «Онкле Мишеля». Ей непременно хотелось с кем-нибудь поделиться своей радостью, но с кем? Вокруг нее были все такие важные чужие лица. Фрейлин Алина подошла к Матильде Федоровне. «Посмотрите, как красиво!» — сказала она, краснея от удовольствия, и вдруг, не утерпев, обняла и крепко-накрепко расцеловала старую экономку. И еще один последний пакет лежал на столике около кузин Лиз и оставался нетронутым. Как беспокоился, как хлопотал об этом подарке Гриша и с какой любовью он выбирал его. Это была маленькая, коротенькая цепочка для дамских часиков. Мальчик отлично помнил, что у Веры Ивановны были часы, но цепочки к ним не было, и она носила их на шнурочке. «Отчего вы не купите себе цепочку, Вера Ивановна?» — спросил как-то Гриша. «А вот, погоди, разбогатею, куплю», — смеясь ответила Вера Ивановна. Мальчик заметил это и к празднику упросил отца купить цепочку для его учительницы гимнастики и при этом решил, что непременно сам ее подарит ей. Мальчик уже заранее радовался этой мысли, и вот теперь все ожидания его оказались напрасными. Вера Ивановна не пришла, и ему не удалось сделать ей такого славного сюрприза. Мальчик был убежден, что этот подарок доставил бы ей громадное удовольствие, ведь она сама же ему говорила, что непременно купит такую цепочку, как только разбогатеет. Впрочем, он надеялся, что ему позволят ее взять с собою, с тем, чтобы подарить Вере Ивановне, когда она в первый раз придет к ним на урок после праздников. «Миссис Ист, я сейчас вернусь. Мне только нужно сказать два слова графине», — проговорил мальчик и, не дожидаясь разрешения гувернантки, быстро вскочил с места и подбежал к столику, где лежал завернутый в розовую бумажку его подарок. Но каковы же были досады и разочарования Гриши, когда кузин Лиз наотрез объявила ему: «Мы вовсе не обязаны делать подарок твоей любимице, если она не удостаивает нас своим посещением. Я беру себе эту цепочку и твоему папе заплачу за нее. Мадам Роже», — обратилась она к француженке, сидевшей неподалеку от нее, «вы, кажется, собирались купить цепочку к своим часикам. Позвольте мне предложить вам эту вещицу на память от меня и Зизи». Бедный Гриша был так огорчен, что у него даже слезы выступили на глаза. А он-то так хлопотал об этом подарке, сам выбирал для него коробочку, обвертывал ее в розовую бумажку. Нечего сказать, стоило. Знал бы он для кого. Мальчик боялся расплакаться. Не проронив ни слова, он повернул спину кузин Лиз и, несмотря на запрещение миссис Ист, быстро убежал на другой конец зала, где никого не было из гостей, и по-прежнему толпились в дверях только дети служащих. Здесь его застала Зизи, сидящим верхом на стуле и в очень мрачном настроении. «Ты все еще печалишься о своей любимице?» — весело спросила девочка. «Ну вот лучше съешь-ка, это тебя немного утешит». И она подала ему чудесный большой апельсин. Мальчик недоверчиво посмотрел на кузину. Разве его могло еще что-нибудь утешить? Однако он взял апельсин, и когда Зизи отошла в сторону, решил, что, пожалуй, и в горе никогда не мешает человеку съесть апельсин, тем более что ему ужасно хотелось пить, и от жары и яркого света у него сильно начинала разбаливаться голова. Мальчик поудобнее уселся и уже собрался с аппетитом приняться за еду, как вдруг позади него раздался неистовый детский крик. «Не-не-не! Не-не-не! Тата не даст! Тата не даст! Тата сама!» По голосу Гриша сразу узнал Танюшу, маленькую сестру своего приятеля. Мальчик быстро направился в ту сторону, откуда неслись такие отчаянные детские крики. Оказалось, что трехлетняя Танюша передралась из-за золотых орехов с 5-летним Ваней, сыном старшего повара. Ваня давно наметил себе эти золотые орехи и очень желал получить их. Он был убежден, что они гораздо вкуснее обыкновенных и непременно хотел расколоть их и попробовать. Но, к сожалению, орехи достались его соседке Танюше или Тате, как она сама себя величала. Хорошенькая Марго, хоть и называла себя доброй волшебницей, но в сущности очень мало интересовалась теми детьми, для которых устраивалась елка и которым она собиралась доставить удовольствие. Княжна гораздо более при этом была занята своей собственной ролью. И вот почему нередко случалось, что по рассеянности вместо одной игрушки, предназначенной тому или другому ребенку, она совала ему совсем другую, неподходящую, и опечаленный ребенок не знал, что с нею делать. Очень часто при этом мальчикам попадались резиновые куклы и чайные кухонные приборы, а девочкам лошадки, вожжи или деревянные ружья. С гостинцами было то же самое. Маленьким беззубым ребятишкам Марго приносила крепкие орехи, а более взрослым детям – мягкую пастилу и мармелад. Сегодня Ване как раз досталась резиновая кукла, а маленькой Танюше, его соседке, – несколько золотых орехов. Сначала Ваня предлагал по чести поменяться подарками, но Тата, захватив себе куклу, тем не менее ни за что не желала отдавать орехи. И дело кончилось дракой и отчаянным ревом девочки. «Ну-ну, перестань! Никто не возьмет у тебя этой дряни!» – утешал ее, как умел Гриша. «Только не пихай ты их в рот целиком, пожалуйста, а то еще подавишься!» – увещевал мальчик, заметив намерение Таты. «На, возьми-ка лучше вот тебе апельсин. И не ори, паинька, будь умницей!» Тата, завидев апельсин, действительно перестала кричать. К тому же она убедилась, что никто больше не собирается отнимать у нее золотых орехов, и потому понемногу успокоилась. «Спасибо вам, голубчик барин. Дай вам Бог доброго здоровья!» С искренней лаской в голосе проговорила Авдотья мать Таты, не знавшая перед тем, чем бы унять ребенка. Она нагнулась, чтобы поцеловать руку у мальчика, но Гриша терпеть этого не мог. «Ладно, ладно», — проговорил он, отмахиваясь, и тотчас же обратился к Ване. «Эх, братец ты мой, что бы тебе раньше сказать? Я бы целый ворох этой дряни натаскал. И что ты нашел в них такого чудесного? Простые орехи куда вкуснее, ведь эти большей частью пустые внутри». Но так как Ваня не хотел верить, то Гриша немедленно отправился за золотыми орехами к елке, наложил их сколько мог себе за пазуху, в матроску, и, к великому восторгу Вани, набил этими орехами все карманы ребенка. Прислуга с добродушной лаской смотрела на маленького барина. Его вообще все служащие любили, между тем, как к княжне Марго относились только с холодной вежливостью. Но Гриша ничего этого не замечал. Он просто был рад, что Тата перестала орать и что он мог услужить Ване. «А давай-ка, Гриша, расколем их!» – предложил откуда-то снова появившийся Сенька. «Посмотрим, какие они внутри будут». «Ну что ж, посмотрим», – согласился Гриша. «А чем колоть-то станем?» Но Сенька уже успел раздобыть где-то молоток, и вот на этот раз все трое – Ваня, Сенька и Гриша – отошли немного в сторону, в уголок, и там, для большего удобства, уселись попросту на пол. Орехи они разложили тут же около себя, и затем поочередно и с большим рвением принялись колотить их. Гриша даже временно о своем горе позабыл, и всем трем было очень весело. Но, увы, веселье это длилось недолго. На стук молотка прибежала Марго посмотреть, кто так шумит, и, увидев Гришу, тотчас же пошла доложить миссис Ист, что ее брат опять убежал к прислуге и играет с простыми детьми. Близорукая англичанка, уже некоторое время потерявшая из виду мальчика, была очень довольна, что наконец отыскала маленького беглеца. «Этакий злой мальчишка», — думала она, теряя всякое терпение и быстро направляясь в ту сторону, куда ей указала Марго. Однако, к счастью Гриши, этот патриархальный и такой скучный для него праздник скоро окончился. Елку потушили, посторонние гости и учительницы разъехались, и прислуга пришла мести и прибирать упустелое зало. Повеселевший князь любезно подал руку графине Шибановой, в последний раз вытаскивая перед нею свои большие женевские часы. «Машер», — начал было он, — «однако вы знаете, который час?» Но графиня не дала докончить ему. «Пойдемте обедать, князь», — весело засмеялась она. «Я знаю только, что я страшно голодна». И они направились в столовую. Остальные гости также парами последовали за ними. В самом конце шел сияющий Петр Иванович. Он был оставлен к обеду и теперь гордо выступал под руку с одной престарелую родственницей князя, подслеповатую и наполовину глухою. Марго и Зизи также пошли в столовую. В этом году им разрешено было остаться после елки и обедать за большим столом. Обе девочки были в восторге и с гордостью прошли мимо Гриши, которого няня отводила в детскую. Они были убеждены, что мальчикам и страшно завидует. «Ну, что же делать, Гриша? Подожди, ты еще маленький, тебе пора спать ложиться», — покровительственным тоном заметила Марго. Но Марго и Зизи ошибались. У бедного Гриши сильно болела голова, он был опечален, не в духе, и с радостью последовал за няней из этой душной залы в свою просторную, прохладную детскую. «Слава Богу», — думал мальчик, — «хоть от миски избавился». «Няня», — приказал он, — «запирай скорее дверь, чтобы сюда никто не ходил». «Кому сюда ходить, батюшка?» — успокаивала няня, раздевая ребенка. «Ну что ты, словно не весел сегодня? Болит, что ли, где?» «Голова болит», — коротко ответил мальчик. «Раздевай живей, няня». Няня наскоро умыла ребенка, надела ему чистое белье и уложила в постель. Как хорошо было в постели! Мальчик с наслаждением опустил свою горячую утомленную головку на свежую подушку и натянул на себя тонкую прохладную простыню. «Няня», — проговорил он вдруг, когда старушка потушила лампу, и детскую осветил только мягкий розоватый свет лампады. «Няня, как ты думаешь, почему не пришла Вера Ивановна?» «А не пришла разве?» — участливо спросила няня, так же, как и ее воспитанник, симпатизирующая учительница гимнастики. «То-то и есть, что не пришла», — печально проговорил мальчик. «Знать, заболела», — заметила няня, и, захватив Гришины сапожки и платья, отправилась чистить их на кухню. Старушка надеялась, что Гриша скорее уснет, когда останется один и перестанет болтать. Но мальчику не спалось, и он долго лежал с открытыми глазами. «Заболела, заболела», — повторил он мысленно, и в его разгоряченной больной головке вдруг совершенно неожиданно окрепла уверенность, что иначе оно не могло и быть, и что это-то и есть самая настоящая, действительная причина. Вера Ивановна заболела, как только раньше ему не приходило это в голову. «Да, да, конечно, Вера Ивановна заболела. Быть может, умерла даже. Разве она могла бы иначе не прийти, когда он так просил, так ожидал ее? А цепочка-то, цепочка!» Маленький Гриша уткнулся лицом в подушку и вдруг громко и горько заплакал. Бедный мальчик. Он должен был, наконец, выплакать все свои горести и обиды, накопившиеся за этот долгий, скучный и такой печальный для него день. Когда через полчаса няня вернулась в детскую, то она нашла ребенка уже спящим, но лицо его и подушка были мокры от слез. «Ишь ты, бедный мальчонок», — подумала старушка, заботливо оправляя постельку. «Видно, эта заморская крыса совсем доняла ребенка».